В очередной заход пили за счет ршавы. Кончилось тем, что они пили почти весь день, одновременно пытаясь решить загадки вселенной. Люди на улице стали что-то кричать друг другу. «Интересно, что там происходит?» — пробормотал изрядно подвыпивший ршавы. «Да пошли они все в лед!» — Лардис хихикнул. «И вообще, пошли в лед все те, кто не заходит и не покупает вина. Короче, всех в лед!» И он снова хихикнул. Но тут с улицы кто-то зашел, и они дружно вопросили, «Что там за переполох?» «Так вы что еще не знаете?» — изумился горожанин и закатил глаза, когда они покачали головами. Глаза-то он закатил, но все же сообщил, «Патриарх умер!» Ршава проснулся с таким похмельем, какого не помнил уже. Он так и не смог вспомнить, когда просыпался с такой тяжелой головой и просыпался ли вообще. Да, он проклял патриарха, но ведь не всерьез. Однако же Каменец скончался. Застонав, Ршава кое-как встал с постели. Голова заболела сильнее, и еще сильнее, когда он наклонился, чтобы достать из-под кровати ночной горшок. Он постарался слить туда все вино, выпитое вчера днем и вечером, но оно до сих пор туманило ему голову. «Поберегись!» — крикнул он. А скорее прохрипел и выплеснул содержимое горшка на улицу. Донесшийся снизу негодующий вопль подсказал, что прохожие отбежать не успели. То была вездесущая опасность городской жизни. Такое случалось и в Скопенцане. Спускаясь в таверну, Шава все еще не очень твердо держался на ногах. Оказавшись внизу, он заморгал и прищурился. Помещение было не светлее, чем накануне, даже темнее, потому что утро выдалось пасмурным. Но Шаве казалось, что тут очень светло. Ларди сидел за стойкой и тоже не отличался бодростью. — Вина! — прохрипел Шава. — Чашку вина и немного свежей капусты, если есть. Может быть, это немного уймет грохот у меня в голове. — Капуста у меня есть. Трактирщик не сомневался, что Шава захочет получить и шесть собаки, которая его покусала. Перед ним уже стояла кружка. Наливая вино в другую, Лардис предложил. — А еще у меня есть суп из потрошков. Мне от него полегчало немного. — Тогда суп из потрошков и капусту. — Может быть, — согласился Шава. — Но сперва вина. О, да, вина! Он автоматически совершил подобающий ритуал. Несколько человек уже завтракали. Одно дело — похмельный священник. Над ним посмеются и только. И совсем другое дело — похмельный священник, не отвергающий Скотоса. Ршаве не хотелось никого убивать в такую рань. Когда он подносил чашку к губам, руки у него дрожали, а когда вино попало в желудок, Прилат усомнил, что оно там останется. Несколько раз судорожно сглотнув, он приказал желудку вести себя прилично, и к его великому облегчению тот повиновался. Жевав капустный лист, Ршава зачерпнул ложкой наваристый суп с пряностями. Головная боль стала постепенно стихать. — Уже лучше, — сообщил он, увидев дно суповой тарелки. — Еще нехорошо. Но уже лучше. Уж я-то понимаю, почти столь же скорбно произнес Лардис и неискренне рассмеялся. В жизни больше никогда и никого не прокляну. Шава уставился на него, едва не выпучив глаза. Неужели Лардис действительно думает, будто его проклятие убило Каменята? Шава тоже засмеялся, а начав никак не мог остановиться. К тому времени, когда ему удалось подавить этот спазм, едва ли не припадок, все уже глядели на него. — Вы пришли в себя, святой отец! — с сомнением осведомился Лардис. — Пожалуй, да, — ответил Шава, все еще задыхаясь. Из глаз у него выкатились две слезинки. — И надо же было такому случиться. — Извините. — Если б я не рассмеялся, то расплакался бы. Пресвятой Каменят заслуживает наших слез, — сказал какой-то старик, очертив на груди солнечный круг. — Кто теперь возглавит храмы в нынешние тяжелые времена? Вопрос был столь же хорош, как и любой из тех, которые задавал трактирщик. Если бы Ршава не поссорился с родственником, то его имя возглавил бы список из трех кандидатов, которые Малин представил бы малому синоду, собравшемуся для выбора преемника Каменята. И они бы точно знали, кого из трех кандидатов автократор ожидает увидеть выбранным. — Какой я был дурак! — подумал Ршава. — Если бы он сам стал вселенским патриархом, то смог бы изложить свои взгляды на веру с позиции силы. А в нынешней ситуации ему придется швырять их снизу, в лица церковных иерархов. Он покачал головой. Старый Небул много лет назад послал его в Скопенцану, в том числе для того, чтобы Шава научился ладить с людьми. Но у него это получилось не так хорошо, как хотелось бы мудрому патриарху. Но теперь уж ничего не изменишь. Он такой, какой есть, и верит в то, во что верит. Еще он верит, что держит победу, кто бы ему не противостоял. Как ни странно, сейчас прилад был убежден в этом сильнее, чем когда-либо, несмотря на все события, происшедшие не так, кому хотелось бы. — Что вы знаете о прилатах и церковниках, святой отец? — спросил его старик. — Как, по-вашему, кто станет преемником Пресвятого Отца? — Интересный вопрос, — ответил Шава, — но меня некоторое время не было в городе. Я не знаю всех важных людей в храмах так хорошо, как следовало бы. — А я знаю, кто стал бы преемником, если бы на нас не напали варвары, — сказал Лардис. — Разве у автократора нет брата или племянника, который был священником в одном из дальних городов? В Агдерии, кажется. Да только провалится мне в лед, если я помню, как его звали. — В Скопенцане. Это было в Скопенцане, — поправил Шава. Агдер, небольшой порт на Северном море, находился еще дальше от города Видас. Не было смысла иметь крупный порт там, где даже океан почти каждую зиму замерзает. — В Скопенцане, — говорите, — святой отец. — Я так не думаю, но спорить не буду, — сказал трактирщик. — В любом случае, этого племянника автократор взял бы под крылышко. Но теперь он, наверное, мертв. На севере творилось такое, что вряд ли бы он выжил. — Да, наверное, — согласился Шава. — Но, может быть, и нет. — Может быть, нет. Малин все же решит, что кровь не только гуще воды, но и гуще плохой доктрины. — Надо будет попробовать встретиться и выяснить это, — подумал Шава. — Может быть, я сумею убедить брата, что я мягче, чем он думает. Может быть, я сумею убедить его и в том, что я мягче, чем на самом деле. В худшем случае Малин откажет, но Шава услышит «нет», разве станет ему хуже, чем уже есть? Глава 11. «Нет», — сказал Малин, глядя Ршаве в глаза. «Но», — начал Шава, — «они сидели в малом зале для аудиенции, том самом, где прилад допустил ошибку, заговорив с автократором о созыве синода». «Вино сегодня, во всяком случае, Ршаве подали значительно менее изысканное». «Нет», — повторил Малин, — «ты уже превратил себя в ходячий скандал». «А мне не нужен скандал на патриаршем троне. Я не могу такого допустить. Особенно сейчас, потому что через несколько дней выступаю с армией против бунтовщика, и поэтому я выберу безопасную кандидатуру». «Знаешь, знал ли ты Созамяна?» «Да, я знал его, ваше величество. Он святейший и набожнейший человек». Тут Ршава произнес только правду. Созамян принадлежал к людям того же сорта, каким, наверное, был мученик Квельдульфий, тем, чью святость будут помнить и почитать веками после их смерти. Шаву изумило, что Созамян давным-давно не умер. Ему сейчас должно быть около 90, да? Что-то в этом роде. Малин пожал плечами. Ну и что? Ум у него до сих пор здравый, в этом никто не может усомниться. И для меня он безопасный выбор.